Константин Паустовский. Дождливый рассвет. Рассказ. С наволоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто. Горел только один фонарь. «Где же город?» – подумал Кузьмин. «Тьма, дождь, черт знает что». Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер. Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в наволоках. «Часа три», — ответил помощник, «смотря по погрузке. А вам зачем? Вы же едете дальше». «Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в наволоках». «Да, задача», — вздохнул помощник. «Хоть глаз выколи. Гудки слушайте. А то останетесь». Кузьмин вышел на пристань. Поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте. Увидел понурую лошадь, кривую извозящую пролетку. Верх пролетки был поднят. Из-под него слышался храп. «Эй, приятель!» — громко сказал Кузьмин. «Царство Божие проспишь!» Извозчик заворотился, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка. И только тогда спросил, «Поедем, что ли?» «Поедем», — согласился Кузьмин. «А куда везти?» Кузьмин назвал улицу. «Далеко», — забеспокоился извозчик, — «на горе. Не меньше, как четвертинку взять надо». Он задергал вожжами, зачмокал. Пролетка нехотя тронулась. «Ты что же, единственный в наволоках извозчик?» — спросил Кузьмин. «Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?» «К Башиловой». «Знаю». Извозчик живо обернулся. «К Ольге Андреевне. Доктор Андрей Петрович, дочке. Прошлой зимой из Москвы приехала. Поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович 2 года как помер. А дом ихний...» Пролетка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба. «Ты на дорогу смотри», — посоветовал Кузьмин. «Не оглядывайся». «Дорога действительно», — пробормотал извозчик. «То днем ехать, конечно, срабеешь, а ночью ничего. Ночью ям не видно». Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся вглубь пролетки. По поднятому вверху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше», — подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне натреснутый колокол действительно пробил 1 удар. «Остаться бы здесь на весь отпуск», — подумал Кузьмин. «От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам». «А вы не муж ихний?» — спросил извозчик. Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж», — сообразил извозчик. «А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать». «Но, сатана!» — крикнул он и хлестнул вожжой костлявую лошадь. «Нанялась тесто месить». «Глуп, что пароход опоздал и пришел ночью», — подумал Кузьмин. «Почему Башилов, его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо наволок, попросил передать письмо жене, непременно из рук в руки? Придется будить людей. Бог знает, что еще могут подумать». Башилов был высокий, насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем, как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате о знаменитых фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возражать. Но высмеивал хитро, намеками, шутками. И высмеянный обыкновенно только через 1-2 часа спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ.